И я ждал. Вот сейчас эти две проказницы беспощадным зорким взглядом, насквозь пронизав сидящего напротив представителя другого пола, втайне вынесут ему приговор, скорый и окончательный. Так мои сестры, когда мы были детьми, выводили баллы впервые посетившим нас гостям. И когда застольная беседа на миг стихала, вдруг звонко раздавалось 11. И всей прелестью этой цифры наслаждались только сестры да я. Теперь, вспоминая эту игру, я внутренне поеживался. Особенно смущало меня, что судьи были столь многоопытные. Они ведь прекрасно отличали лукавых зверей от простодушных. По походке своей лисы понимали, хорошо она настроена или к ней нынче не подступиться, и ничуть не хуже разбирались в чужих мыслях и чувствах. Я любовался этой зоркой, строгой и чистой юностью, но было бы куда приятнее, если бы они переменили игру. А пока, опасаясь получить 11, я смиренно передавал соль, наливал вино, но, поднимая глаза, всякий раз видел на их лицах спокойную серьезность судей, которых подкупить нельзя. Тут не помогла бы даже лесть. Тщеславие им было чуждо. Тщеславие, но не гордость. Они были о себе столь высокого мнения, что я ничего похожего не осмелился бы высказать им вслух. Не пытался я и покрасоваться перед ними в ореоле моего ремесла. Ведь и это не для робких. Забраться на вершину платана только за тем, чтобы поглядеть, оперились ли птенцы, и дружески с ними поздороваться. Пока я ел, мои молчаливые феи так неотступно следили за мной, так часто я ловил на себе их быстрые взгляды, что совсем потерял дар речи. Наступило молчание, и тут на полу что-то тихонько зашипело, прошуршало под столом и стихло. Я поглядел вопросительно. Тогда младшая, видимо удовлетворенная экзаменом, все же не приминуло еще разок меня испытать. Впиваясь в кусок хлеба крепкими зубами юной дикарки, она пояснила невиннейшим тоном, конечно же, в надежде меня ошеломить, окажись я все-таки недостойным варваром. «Это гадюки». И умолкла, очень довольная, явно полагая, что этого объяснения достаточно для всякого, если он только не круглый дурак. Старшая сестра метнула в меня быстрый, как молния, взгляд, оценивая мое первое движение. Тотчас обе, как ни в чем не бывало, склонились над тарелками. И лица у них были уж такие кроткие, такие простодушные. У меня поневоле вырвалось. «Ах, вон что, гадюки!» Что-то скользнуло у меня по ногам, коснулось икр, и это, оказывается, гадюки.